Все сразу кончилось, все сразу, беззвучно и мгновенно. Пылающий маг первый ударился всей своей массой, помноженной на огромную скорость, немного ниже ватерлинии транспорта, в 10 тысяч тонн водоизмещения, и транспорт тут же распался на две половины. А ландыш заговорил высоко в небе. Маг первый загорелся. Маг первый пошел на таран с торпедой. Букет, букет. Маг первый взорвал транспорт противника. Транспорт взорван. Транспорт взорван. Маг первый погиб. Штурман, видишь, спросил Плотников. Вижу, сказал Веселагу. Принимаю командование, сказал Плотников, и тотчас же все маки услышали его протяжный, спокойный, окающий голос. Внимание, маки, я Плотников, за мной, ближе, ближе, смелее, смелее, вперед, спокойнее, атака, атака, атака. Чуть влево, командир, сказал Веселагу, так держать. Товарищ командир, бензин течет, сказал Черепец. Знаю, внимание, маки. Я Плотников, атака, атака, атака. В это мгновение из левого мотора вырвалось пламя и очень быстро охватило левую плоскость. «Сережа, горим!» — крикнул Веселагу. «С курса не схожу», — ответил Плотников. «Будем торпедировать. Инженер, следите. Инженер, вы в порядке?» «В порядке», — ответил Курочка. Он смотрел вниз. Но там ничего не было, кроме холодного моря. «До цели 700 метров», — сказал Веселагу. «Бросаю». «Торпеда пошла», — крикнул Черепец. Теперь и Курочка увидел торпеду, но тотчас же потерял ее. «Вижу взрыв», — опять крикнул Черепец. И Курочка увидел что-то черное, огромное, расплывающееся в море. Это и был взрыв. Много же он доложит начальству. Машина теперь шла как-то странно. Боком. СПУ больше не работало, и вообще ничего нельзя было понять, что происходит. А ландыш в это время докладывал Букету. Второй транспорт затонул. Маки выходят в атаку. Противник не оказывает более сопротивления. Горящий торпедоносец потерял ориентировку. Идет снежный заряд. Горящий торпедоносец ушел в снежный заряд. Я ландыш. Поиск горячего самолета затруднен снежным зарядом. Букет. Яландыш, прием. Второго срубили, сказал командующий. Лицо его сморщилось. Зубов выпил еще немного воды. Холодный ветер подул с залива. Понес густую перену снега. То, что тут называлось снежным зарядом. Поливальщица салона Зина тихонько плакала, сидя на верхних ступеньках трапа. Она уже знала, что Фоменко погиб, и жалела его, вспоминая, как он приходил к командующему и ужинал в салоне. Слезы у Зины были злые, она устала за войну прощаться и теперь часто плакала и горькими, и злыми слезами. «А что ж спасательный самолет?» — спросила она у дежурного. «Говорили, что спасать будут, а толку никакого. Левин, этот подполковник, я сама слышала, рассказывал». Дежурно удивленно посмотрел на Зинина заплаканное лицо и сказал: «Спасатели свое дело делают, девушка, зря бы расстраиваетесь. А Фоменко на таран пошел, тут ничего не попишешь». Снег сыпался все гуще, все сильнее. С грохотом прошли из боя истребители. Теперь их не было видно в сплошной снеговой пелене. Потом прошли бомбардировщики, за ними штурмовики, и последними возвратились торпедоносцы. «Клумба, я Мак-4. Прошу посадку». «Мак-4, садитесь». Командующий молча ходил возле финишора, в косо летящем снеге, в сумерках, то зажигались, то потухали сигнальные огни. «Кто это Мак-4?» — спросил командующий. «Гвардии капитан Дмитренко», — очень четко и громко сказал незнакомый офицер в малескиновой куртке и на самые глаза насаженной фуражке. Машина рулила в густом снегопаде. Грохот делался все ближе. «На одном моторе пришел», — сказал Зубов.